Глава 30. Мы все-таки ушли с бала. Перенеслись порталом в столичный дом Стивена. «Утром поедим и поедем набирать тебе работников», — пояснил он выбор перемещения. Я не спорила. Что уж греха таить, мне было интересно посмотреть, где и как он живет. Да и вообще погулять по столице, пусть и недолго. Мы вышли в холле. Встретил нас дворецкий, такой, как описывают в земных книжках, седовласый и представительный. «Дартис, это моя невеста, герцогиня Ротчерская», — представил меня Стивен. «Пропускать ко мне в любое время дня и ночи». Дартис склонился в почтительном поклоне. Я промолчала. «Невеста так невеста. Что уж теперь?» Все равно после бала, завтра-послезавтра, вся столица будет знать об этом. Обстановка, конечно, у Стивена была богаче, чем у меня. Это я отметила сразу. Но оно и не удивительно. Столичный образ жизни заставлял тратить больше и гостей приглашать чаще. Я же жила тихо, спокойно, никого к себе не звала. Мне выделили спальню на втором этаже в хозяйском крыле, через две двери от спальни Стивена. Вроде и рядом, и все же некая дистанция соблюдается. Я зашла, огляделась. Дорого, богато, как сказала бы одна моя приятельница на земле. Роскошь бросалась в глаза любому, кто переступал порог комнаты. Высокие потолки, украшенные тонкой лепниной и позолотой, создавали ощущение воздушности и пространства. Большие окна были обрамлены дорогими портьерами из натурального шелка. Середину комнаты занимала огромная кровать с изголовьем, обитым мягким бархатом. На ней в художественном беспорядке были разбросаны несколько подушек, украшенных кружевами и вышивкой. Над кроватью висела балдахинная конструкция, добавляющая нотку романтики и уюта. По обе стороны от кровати стояли прикроватные тумбочки с изящными резными ножками. Вдоль одной стены располагался широкий комод с зеркалом в тяжелой раме, украшенный филигранными узорами. Рядом уютное кресло, обитое мягким ворсом, которое так и звало присесть и отдохнуть. В углу комнаты находился великолепный туалетный столик с набором духов и косметики. Зеркало в золоторамочном обрамлении отражало всю красоту этой аристократической спальни. Пол был устлан роскошным ковром, который приглушал звук шагов. Светлые, умиротворяющие тона мебели и текстиля создавали атмосферу спокойствия и уединения, позволяя здесь забыть о проблемах и суете. «Хорошо живут столичные аристократы», — хмыкнула я, усаживаясь в кресло. «Поем, посплю, а завтра уже буду решать, каких специалистов и на какой срок нанимать. За деньги Стивена, естественно. Пусть порадует невесту своей щедростью». Вызвав служанку, я с ее помощью вымылась, переоделась в ночнушку, которая висела во встроенном шкафу. Служанка клялась и божилась, что все вещи в этом шкафу были куплены за пару дней до моего приезда, и никто не успел их надеть. Потом поужинала. В одиночестве, да, в спальне. Сегодня мне никого не хотелось видеть. И, полагаю, Стивен понял мой настрой, поскольку не пытался хоть как-то обозначить свое присутствие рядом со мной. Поев, я завалилась в постель и мгновенно уснула. Снился мне бал, на котором я танцевала в паре со Стивеном, и с удовольствием оттаптывала ему ноги. Прям специально по ним прохаживалась. Он, конечно, нецензурно ругался, но снова и снова подставлял свои ноги под мои каблуки. Проснулась я, довольная жизнью и с улыбкой от уха до уха. Потом огляделась, вспомнила, где нахожусь и что предстоит чуть позже, и улыбнулась еще шире. «Этот гад мне ответит за испорченный вчерашний вечер». Поднявшись с постели, я потянулась, вызвала служанку и начала приводить себя в порядок. «Госпожа, его сиятельство просили вас позавтракать вместе с ним», — с поклоном сообщила служанка. «Да? Это спускаться в обеденный зал? Я, в принципе, не против. Хоть ноги разомну». Несколько минут я выбирала платье, которое подошло бы мне для завтрака со Стивеном. И остановилась на светло-коричневом. Довольно скромное. Оно напоминало мне одеяние монашки. Оно имело прямой силуэт, подчеркивающий талию, и было длиной до щиколотки. Материал был мягким и приятным на ощупь. Вырез у платья был более чем скромным. Рукава длиной 3/4, что делало его подходящим для любого сезона. Спереди платье было украшено тонким поясом, который добавлял акцент на талии и чуть расширялся к низу, придавая движению легкость. В общем, самое то для легкого завтрака в компании с будущим 4-м мужем. Одевшись, я с помощью резинки для волос скрутила из них узел. На ноги тапки, в которых я уже ходила по комнате. Никакой косметики. Я вдова. У меня траур. По всем 3 мужьям. И пусть эта наглая сволочь выкусит. А то, ишь, замуж он собрался меня брать, свадьбу играть. Я ему сыграю. Я ему так сыграю. С таким боевым настроем я в сопровождении служанки отправилась завтракать. Ну а потом искать себе работников, которых клятвенно обещал мне один нахальный жених.